Приспособленной для жизни, нюхать порох в дырявых карманах, прятать сердце в глубоких подвалах, сеять смерть в полях коммунизма, строить храмы в отхожих местах, клеить листья на ветви деревьев, сажать цветы в сыпучих песках, вешать флаги на корявых крестах, задрачивать вены холодным шприцом, поднимать по утрам непослушное тело, петь песни, что всем давно надоели, закусывать водку соленым огурцом, выкидыши старых кирпичных этажей, зачатые в ночь весновой любви, плывущие в венах больших городов, вдали от дождей и кожаных ублюдков, петь в стране, не приспособленной для жизни, разрывая пальцы о струны, поминая хиповые коммуны, пробивая собственные мысли. Спасибо.